Глава 5. Заблуждение. Он был почти одет. Оставалось надеть кроссовки, натянуть шапку и выйти. Бросив короткий взгляд на верхнюю полку, пару секунд подумал и закрыл шкаф. Плевать, не замерзнет и с голой головой. Красная спортивная сумка привычно оттягивала плечо. Лицо холодил осенний противный ветер. Мужчина поднял ворот куртки, проклиная себя за глупое ребячество. Сейчас он бы согласился на шапку любого цвета. И пусть она как угодно не сочетается с остальной одеждой. Ему без разницы, а эстеты могли идти куда подальше со своими удивленными взглядами. Маршрутка, как назло, ушла перед носом, а значит, сегодня снова опаздывать и спешить. Он вытянул из кармана телефон и стал набирать службу такси. При его доходе можно было даже в магазин у дома кататься на авто. Но врожденная принципиальность и нелюбовь к болтливым таксистам давно отбили уважение к этому виду транспорта. Девушка-оператор ответила только после 7-го гудка. В непогоду к ним всегда сложно дозвониться. Только звонивший открыл рот, чтобы сообщить свой адрес. Как незнакомая маленькая машинка, сдав назад, резко остановилась возле него. Неожиданно. Скрывая улыбку, он взялся за ручку пассажирской двери. Этой ночью Настя больше не уснула. В 3 часа пить снотворно было уже поздно, а волшебная сила теплого молока с медом оказалась бессильна против досадной бессонницы. Оставалось считать овец и надеяться на чудо. Постепенно овцы в ее воображении стали все больше и больше видоизменяться. И к 5 утра уже не милые курчавые животные скакали через оградку, а дюжи хоккеисты с лицами капитана и Конева. Дальше даже надеяться уснуть было глупо. Она поднялась и приняла душ, и долго, растягивая удовольствие, пила кофе. От первого же глотка густого терпкого напитка желудок болезненно сжался. Но кто будет слушать его после бессонной ночи? Хорошая доза кофеина сейчас была дороже золота. Радуясь тому, что вчера припарковала свой фиат у самого входа, Барская в несколько шагов добралась до авто. Топать до парковки в такую холодную и гадкую погоду, как сегодня, было бы настоящим наказанием. Двигатель машины откликнулся приятным урчанием на поворот ключа в замке зажигания. 5 часов, и я буду на месте», — подбадривала себя Настя, выезжая со двора. Впрочем, не одна она так думала. Пассажиры общественного транспорта, маршрутчики и другие водители спешили по своим делам ничуть не меньше. Но не Настя нахально спутала все карты. Досадные столкновения, обрывы троллейбусных линий и пробки растянули 30 минут на час. Настя была готова застонать от отчаяния, когда очередная попытка выбраться из одного затора привела к следующему. С горем пополам проехав половину пути, она вырулила на один из проспектов. Здесь поток автомобилей ничего не мешало. На радостях хотела вдавить в пол педаль газа и лететь вперед безоглядно. Она уже почти реализовала задуманное, как на одной из автобусных остановок мелькнуло знакомое хмурое лицо. «Я никого не видела, я никого не видела». Пробовала уговорить саму себя, но безуспешно. Образ замерзшего, ютящегося в воротник Таранова навязчиво застрял перед глазами. Списав свои действия на острый, неконтролируемый приступ великодушия, она сдала назад. Таранов сразу понял, чья именно машина затормозила у его ног. Подобного он не ожидал. Похоже, судьба сегодня решила подшутить над ним, предложив вместо говорливого такси напыщенную дамочку пресс-секретаря. Буркнув не то «здрасте», не то «чего стоим», Андрей вполне комфортно поместился на переднем сиденье крошечного авто. Настя сразу же ощутила, как на голову опустился тяжелый жгучий нимб. «Андрей, а где ваша чудесная шапочка?» Развенчивая образ святой, спросила она. «Сегодня не жарко». Вместо ответа Таранов окинул ее таким взглядом, что Барская чуть не газанула на красный. «Анастасия Игоревна», на губах собеседника играла хищная улыбка. «А вас больше никакие элементы моего гардероба не интересуют? Ну, скажем, белье, нижнее. Могу продемонстрировать. Вряд ли ваши портки смогут меня заинтересовать. Или вы ими, как знаменем, перед всеми размахиваете?» «Обычно я размахиваю кое-чем другим, но вам это предлагать не буду». «Да у вас одни пошлости на уме. Краснее возмутилась Настя. Ее так и подстегивало остановить машину и избавиться от нахального пассажира. «Анастасия Игоревна!» Таранов улыбался, как чеширский кот. Даже усы, казалось, стали длиннее. «Не знаю, какие пошлости вы там себе нафантазировали. А я имел в виду свою клюшку. Знаете, есть такая штука у хоккеистов». «Свою клюшку тоже придержите при себе». Ничего более путного на ум, как назло, не приходило. «Да я ею, собственно, перед всеми подряд не машу». «Очень целомудренно», — закончил он фразу. Неизвестно, до чего довела бы их эта словесная перепалка, если бы у Насти не зазвонил телефон. Даже не глянув на экран, она ответила. «Слушаю, Барская». Мужчина рядом театрально закатил глаза и отвернулся к окну. Спустя несколько секунд Настя поняла, что крепко влипла. Звонивший оказался главным редактором крупнейшего в регионе спортивного издания. Она сама больше недели охотилась за ним, надеясь организовать для команды хорошее интервью. В конце концов, немолодой мужчина купился на проникновенную просьбу и даже распушил хвост, надеясь на нечто большее, чем благодарность. И вот сейчас, когда рядом сидит, напрягая слух, Таранов, придется флиртовать и заискивать перед старым маразматиком. «Да, Карл, я очень рада вас слышать». Голос звучал сладко, словно мед. «Вы соскучились? Я тоже». Редактор упрямо намекал на встречу. Бросив мимолетный взгляд вправо на капитана, Настя решила не сдерживаться. В конце концов, не только ему позволено трепаться о своем нижнем белье. На кону стояло архиважное интервью. «Карл, ну разве я могу отказать такому мужчине? Конечно же, мы встретимся, и чем скорее, тем лучше». Абонент радостно раскудахтался. «Ресторан? Даже не знаю, в последнее время я так устала от них». Андрей плотно сжал губы, словно его коробило от услышанного. А Барская, поздравив себя с маленькой победой, продолжила отчаянно кокетничать. Постепенно она вошла во вкус. «Знаете, Карл, мне кажется, мы могли бы встретиться и у вас в офисе. Там мило, и нам будет удобно». У мужчин от радости даже голос стал дрожать. Интервью, можно считать, было в кармане. «Да, ужин закажем прямо туда. Китайская кухня? Отлично. И с вином вы угадали. Божоле – мое любимое». Андрей скривился, словно это ему сейчас предложили кислющее французское божоле. Пойло для мнительных эстетов или позеров. Он готов был даже посочувствовать Барской, которая в компании со своим искушенным в винах кавалером собирается хлебать подобную дрянь. Да еще и с едой из китайского ресторана. Стараясь абстрагироваться от чужого разговора, он вспоминал последние указания тренера и особенности техники игроков из своей тройки. Настя напропалу флиртовала, а рядом, не понять из-за чего, закипал от злости капитан ее команды. Ни технику, ни тренерские рекомендации отечественный бог грома и молнии так и не вспомнил, а добравшись до Ледового дворца, как ошпаренный выскочил из машины. Насте досталось лишь короткое «спасибо». Она удивленно посмотрела след удаляющемуся мужчине и, наконец, убрала от уха мобильный. Разговор с редактором на самом деле был закончен еще 5 минут назад. Команда напряженно готовилась к завтрашней игре. Соперник обещал быть сильным, не чета прежнему. Для северных волков выигрыш становился делом принципиальным. Второго поражения подряд не простят ни болельщики, ни спонсоры. Тренер нещадно гонял парней, отрабатывая все возможные ситуации. От булитов до замены вратаря 6-м полевым игроком. Следовало предусмотреть любой вариант развития событий. Он до 7-го пота изматывал защитников и тасовал звенья нападающих, экспериментируя с новыми вариантами двоек и троек. Главной надеждой и звезда команды – центр-форвард Таранов – к концу дня уже на интуитивном уровне чувствовал крайних нападающих из своего звена. Никому даже не верилось, что он новый игрок в этой команде. Втроем они легко обходили любую защиту, и вратарю Гагарину приходилось туго. Игроки отчаянно сражались с защитой у ворот и за ними. Лишь один Борис Конев готов был выть от злости. Даже на тренировках хитрый тренер ставил его в оборону воображаемой команды Таранова. В то время как у других защитников была не одна блестящая возможность припечатать дерзкого капитана к бортику, он обязан был его оберегать. Градский не шел ни на какие уговоры раздосадованного экс-капитана, ссылаясь на то, что он, Конев, лучший защитник команды. Гроза обороны и нападение соперника. Уж кому как не ему опекать Таранова, пока тот лупит поворотом. Андрей с головой поглощенный игрой. В дебатах участия не принимал. Шайбы одна за другой летели в ворота и ловушку вратаря. К концу тренировки капитан так вымотался, что чуть не споткнулся о собственную клюшку. Стоящий рядом такой же уставший Борис только глянул с насмешкой, но смолчал. На больше у могучего защитника в этот раз не хватило сил. С площадки капитан уходил последним. Постепенно в раздевалке стали стихать голоса. По-богатырски хлопая дверью, игроки расходились по домам. Даже к массажисту Карену никто не заглянул. Словно и спины не болели, и мышцы не сводили от напряжения. Усталость брала свое, а завтра предстояла новая трудная игра. Андрей поднял на максимум ручку смесителя и, подставляя плечи под мощный напор воды, пытался расслабиться. Хоть какое-то преимущество в принятии душа последним. Не хотелось думать ни о хоккее, ни о дороге домой и ни об ужине. К сожалению, даже сейчас, в 21 веке, сервис был еще далек от идеала. Можно вызвать такси, и водитель довезет до дома. Но вот нанять на часик кухарку, которая приготовит ужин так, как надо, это уже фантастика. Да, существовали рестораны и еда на вынос. Но где гарантия, что вместо телятины не подсунут свинину? А стейк будет приготовлен именно так, как он любит. Легкой прожарки и с кровью. Теоретически, был еще один вариант – завести домовитую подружку. Вот только женщин этого типа Таранов остерегался больше всего. Накормив пару раз досыта, они садились на шею, ожидая от разомлевшего мужчины предложения руки и сердца. В последний раз он чуть не совершил подобную роковую ошибку. Спас неожиданный переход в другой клуб. Как говорится, нет худа без добра. Но еда едой, а с подружкой надо что-то решать. И поскорее. Выходя из душа, невесело подумал Андрей. Месяц воздержания, а нервы уже были не к черту. Еще чуть-чуть, и он с интересом начнет рассматривать костлявого пресс-секретаря. Словно в ответ на его мысли, дверь в раздевалку открылась. «Вау, какое зрелище!» Послышался знакомый низкий голос. Грациозно переступив через порог, в комнату вошла красивая молодая женщина. «Андрюша, да от тебя глаз невозможно отвести, особенно в этом полотенце». «Алла», — мужчина сложил руки на груди. «Неужели я в прошлый раз что-то непонятное объяснил?» «В прошлый раз нам помешали». Она нарочито медленно приблизилась к мужчине. «Сегодня Юра занят. И ты решила воспользоваться возможностью и пополнить свою коллекцию хоккеистов? Браво!» «А ты гордый, да. Мне нравится», прошептала на ушко соблазнительница. «Я буду каким? 20-м? 30-м?» «Лучшим». Узкая горячая ладошка прошлась по широкой мужской спине и плечам. Пальцы, казалось, повторяют причудливый узор татуировки. «Никогда не видела такой красоты. Что означают все эти символы?» «Так тебя символы интересуют?» Таранов хмыкнул. «Меня интересуешь ты весь». Острые женские ноготки, слегка царапая кожу, спустились к полотенцу на бедрах. «Ты ведь большой мальчик?» «О да, большой, я уже вижу. Настоящий Тор». Чертыхнувшись, Андрей убрал ее руки подальше и закрепил полотенце плотнее. Скрыть возбуждение это не помогло. Тело уже жило своей жизнью, требуя немедленного удовлетворения. «Алла, мне жаль тебя огорчать», — голос предательски охрип. «Но я не коллекционное издание. Тебе лучше уйти». «Конечно». Не отрываясь от его затуманенных глаз, она развязала пояс собственного платья. «Только после этого...» Полы платья распахнулись, обнажая скрытое под ним богатство. То ли пластические хирурги, то ли матушка природа, но кто-то талантливо потрудился над этим телом. Андрей нервно сглотнул, не в силах вымолвить и слова. Взгляд жадно блуждал по пикантным изгибам, прикрытым лишь тонким кружевным бельем. «Нравится?» Женщина провела ладонью по своей округлой груди, остановившись на соске. Легонько сжала. Маленький холмик бесстыдно отозвался на ласку, отчего мужчина напротив напрягся еще больше. Руки крепко сжали край полотенца, словно боялись, что оно испарится. «Эффектно», прокомментировал он все тем же хриплым голосом. «И куда только смотрит твой рогоносец?» «Мне больше нравится твой взгляд». Алла откровенно облизала губы, Твое тело, твой запах, твоя эрекция впечатляет. Давай не будем впустую тратить время». В воздухе повисло напряженное молчание. Оба не сводили друг с друга заинтересованного взгляда. «Красавица, я, наверное, последний идиот», — пришедший в себя Таранов громко прокашлялся. «Но я не люблю есть из общей посуды, даже если она расписана под хохлому». Удар мгновенно попал в цель. Алла готова была броситься на него с кулаками, но в двери раздевалки неожиданно постучали. «Извините, Анастасия Игоревна Барская?» Удивленно замерла на пороге. «А я сегодня популярен», — сквозь зубы пробурчал капитан, отворачиваясь к шкафчику с одеждой. И хоть его полотенце так и осталось на бедрах, но от взгляда вошедшей некоторые особенности скрыть не удалось. Окончание дня вышло не менее ярким, чем его начало.